темные густые волосы она, как всегда, заплела в две длинные косы. Я был очень обрадован, когда на аэродроме Лиза также обняла и поцеловала Фому, как и меня. И теперь я рассказывал, какой Фома молодец, как геройски вел он себя и спас мне жизнь, в какой уже раз. Когда я рассказал, как Фома растаивал на груди лед в кружке для меня, отец разволновался и стал сморкаться, а Лиза говорит: «Если я не потеряла веры до конца, когда тебя уже никто почти не ожидал увидеть живым, то лишь потому, что знала, с тобой Фома». Фома был легок на помине. Он, конечно, не усидел дома, завел мотоцикл и скоро стучался в нашу дверь. Он вымылся, побрился, надел новый костюм. На правах спасенного Фома опять стал целовать Лизоньку. Она отбивалась, смеясь и отклоняя лицо. И вот мы опять все вместе, дома, сидим за круглым столом. На белоснежной скатерти домашние пироги, мед, моченые яблоки, бутылка Кагора. Разлито вино по рюмкам. Еще раз выпили за наше спасение. «Ну, рассказывай, Яша, все по порядку», – требует Лизонька. Мы с Фомой дружно протестуем. «Нет, сначала вы рассказывайте». Новостей оказалось много. Больше плохих, чем хороших. Вот что рассказал Иван Владимирович. Мальшин и Охотин тоже попали в обледенение. Как мы с Фомой и предполагали, они пытались спастись вместе. Много раз приземлялись, сбивали лед, все же добрались до берега, до твердой земли, когда вдруг забарахлил мотор и снова пришлось сесть. Охотин долго возился с мотором, пока не извлек из карбюратора прохудившийся поплавок. Запаять было нечем. Друзья решили передохнуть в хвостовом отсеке, а потом идти пешком. Чехлами задраили проход, но усиливающийся штормовой ветер стал так раскачивать самолет, что пришлось вылезти и получше укрепить его веревками и пешнями. Несмотря на это, шторм перевернул самолет и вместе с веревками тащил его по берегу, пока не сломал. Утром решили идти на Астрахань, так как пищи у них никакой не было. Накануне Охотин захватил с собой несколько аварийных посылок для рыбаков, как и Глеб, но сумел их по пути сбросить на затертой во льдах реюшки. Тому, что у нас первые дни была пища, мы, следовательно, обязаны лишь небрежности Глеба. Он не доставил посылки по назначению и его страстному желанию облегчить как можно более самолет. Идти по сугробам, да еще голодными, не выспавшимися, было тяжело. Иногда натыкались на незамерзающие озера, усиленно паровавшие на морозе. Приходилось их далеко обходить. А на третий день преградили путь непроходимые черни, сплошные заросли высокого камыша, занесенные снегом, под которыми хлюпала вода. Пробирались звериными тропами. По пути удалось поймать несколько птиц, которых зажарили на костре и съели. Только на шестые сутки, обессиленные и обмороженные, добрались до какого-то промысла, где им оказали первую помощь. Мальшит отделался более легко, а Андрею Георгиевичу пришлось полежать в больнице. У него было обморожение второй степени. «Первые их вопросы были о вас и о Глебе. Они чем могли, помогали поискам. Даже Андрей Георгиевич, лежавший в больнице», закончил на этом Иван Владимирович. Дальше ему явно не хотелось продолжать. «А Глеб?» – спросил я. Лиза сказала, что он жив и здоров, но как он искал нас? Где? Почему нас не подобрали? Лиза переглянулась с Турышевым и усмехнулась недобро. «У него умер отец», — сообщила сестра. «Умер?» — вскричали мы с Фомой одновременно. «Да, умер. Глеб сначала ездил на похороны, а потом вернулся за увольнением. Теперь он уже окончательно переехал в Москву. Мне писала жена Андрея Георгиевича, что Глеб даже не зашел к нему попрощаться в больницу. Наверное, боялся его проницательности». «Боялся? Почему?» «Глеб добрался до Астрахани благополучно, в половине восьмого уже приземлился на аэродроме. почувствовав, вероятно, полную невозможность признаться в том, что он высадил вас посреди моря на лед, он же самолюбивый, горд до крайности. Глеб объяснил так. Ох!